Глава 17. До записи видео очень редко появлялся на улице в Лейшане. С выкупленного участка земли предпочитаю ходить кольцом-телепортом в Армин, а уже оттуда куда надо. Сейчас же это стало за правило. Торчать нам тут еще не меньше недели. Это пока деверь или, может быть, свояк никогда не разбирался в этих степенях родства с братом жены, вместе с Дмитрием полностью закончит работу по моему проекту. Иванон по-прежнему ходит в данж вместе с первыми. Для контроля за выпавшим лутом и потихоньку качается. Наш дом, в смысле моя палатка, стала популярным местом в узких кругах моих немногочисленных друзей. Светлана также перебралась сюда, поближе к мужу, так сказать. Здесь же и работает на пару с Милореной. У них идет взаимное обучение и обмен тонкостями и хитростями ремесла. Сделанное обеими мастерицами вывозили на продажу в Москву, где подбирали Ивана, который также предпочитал проводить вечера в нашей компании. После трудового дня позволяли немного расслабиться. Шашлыки-машлыки, новинки кино в личном кинозале, водные процедуры в бассейне, танцы во дворе под музыку приглашенных неписей. Правда, при этом приходилось ставить легкую перегородку, за которой они располагались, чтобы не видеть присутствующих. Вдруг через их глаза могут обнаружить меня. По этой же причине временно перестал появляться в Ульсане. Белый Лотос знает и обо мне, и о связи с братством, так что осторожного Бог бережет. С Альвами и Армином немного другая ситуация. О них никто не знает, кроме своих, а уж место их обитания и вовсе не засвечено. К тому же без посещения столицы рода я никак не могу обойтись. Быстрая зарядка от хранителя для медальона телепорта – это такая штука, без которой ни туды, ни сюды. Наши с Милой комплекты одежды у Дуонга я, конечно, перед этим забрал. Благодаря вложенным усилиям и средствам, и особенно зельям искусности для мастеров, диковинки из наборов получились выше по статам, чем уники. Храмовые жрицы, по моим эскизам, сделали нечто под пиратку. Белая блуза, корсет, брюки. Она у меня девушка боевая, ближнего боя не избегает, так что смущать сверхкороткой, развивающейся при любом движении юбочкой не стал. На красоту ее ножек я могу и в одиночку полюбоваться. Внутри меня проснулся жуткий собственник. Ну и аксессуары. Пояс, перчатки, перевязь для посоха и арбалета, сапожки. Треуголку на голову делать не стал. Неудобно в бою. Небольшая шляпка без полей, напоминающая берет. Заколками цепляется к волосам. Нужные характеристики сета рассчитывал скрупулезно, насколько мог, тщательно посмотрев ее статы, навыки и умения, и учитывая те вещи, что у нее уже есть. Да, ее окно характеристик персонажа удалось вызвать настойчивыми многочисленными повторениями. Меню, показать полные характеристики. Вот что получилось в итоге после всех манипуляций. Милорена, уровень 208. Раса – человек. Расовый бонус – скорость обучения плюс 10%. Класс – храмовая жрица. Классовые особенности. Доступна только тканевая одежда. Доступное оружие – посох, копье, жезл, кинжал, одноручное дробящее, арбалет. Доступен легкий щит. Модификант здоровья – 45. Модификант манны – 4. Модификант регенерации манны – 4. На каждом четном уровне получает очко интеллекта. На каждом нечетном очко ловкости. Характеристики. Сила. 405 плюс 550. 955. Ловкость. 610 плюс 590. 1200. Жизнь. 100 плюс 390. 490. Скорость. 220 плюс 780. 1000. Выносливость. 250 плюс 90. 340. Интеллект. 210 плюс 490, 700. Мудрость, 20 плюс 90, 110. Дух, 50 плюс 90, 140. Знание, 1 плюс 25, 26. Доступно очков для распределения 0. Производные, здоровье, 22 050. Регенерация здоровья, процент в минуту 7. Манна, 440 плюс бездонный накопитель, кинжал-артефакт. Регенерация маны в минуту 560. Максимальная грузоподъемность 416 кг. Грузоподъемность без потери выносливости 416 кг на 1340 минут. Профессии. Первое. Алхимик. UZ. Второе. Травник. ABG. Третье. Портной. FJ. Четвертое. Кулинар. AAA. Навыки. Первое. Магия воды. Второе. Магия света. Третье. Магия природы. Четвертое. Ловкач. Пятое. Книголюб. Шестое. Техника «Быстрый посох». Примечание автора. Написал через плюсы и скобки, чтобы самому потом не путаться, что к чему. Если говорить коротко, заточил сет на физатаку с уклонением, задрав ловкость, силу и скорость, для магии немного вложившись в интеллект, который гораздо выгоднее прокачивать вложением собственных очков характеристик из-за удвоения навыком книголю, присутствующим у нее. Даже не знаю, что он тут делает. Игра впихнула в набор. Еще три навыка используются на магию. Тоже не иначе, как рандом от системы. Поэтому ее придется вытягивать как минимум на великих мастеров. Первоначальную задумку с большим количеством жизни позднее отверг. Даже с действующим модификантом Милы, который на удивление оказался выше, чем у меня, видимо, особенность боевого класса, вот тебе и хрупкая жрица. Вложение в здоровье получалось невыгодным. Надо завести ей толстого питомца с функцией защиты хозяина. Так гораздо проще и эффективнее. По итогам напряженных раздумий и расчетов вышло так, что ни капли не вложился в дух, мудрость и знания. Знаний хватает от выпитых эликсиров постоянства, а мудрость не нужна в связи с наличием артефакта-накопителя. Дух также оказался невостребованным. Свое здоровье она может поправить самолечением, а количество маны восполнить либо эликами, либо перекачкой от меня. Вот только теперь не знаю, правильно ли поступил, сделав такой выбор. Хотя, если захочет постоять сзади, побыв в роли мага, есть набор посвященного. Эх, ей бы маленько бижутерии добавить. Но пока не на что. Князь серебряных альвов вконец обнищал. Посмотрев список профессий, первый раз увидел трехзначные коды мастерства. Но вот то, что проф у нее уже 4, не порадовало. Если раньше, когда Милорена была не такой, как сейчас, они росли в соответствии с программой, что будет нынче неясно. Кстати, у Бахтерина примерно такая же ситуация. Высокое мастерство при наличии 4 штук. Кузнец, рудокоп, умелый охотник и рыболов. Мой же костюм можно смело назвать «Одеяние хрустальной магической пушки». Имея неограниченную манну, глупо не использовать ее с максимальнейшим эффектом. Поэтому статы сета до упора вывернуты по двум показателям – интеллект и ловкость. Остальное по возможному минимуму, без которого вещи не создаются чисто физически. Очередное ограничение правил – нельзя создать вещь лишь с одной характеристикой. Обязательно привяжется что-нибудь постороннее, при этом очень часто ненужное. Вот так и живем. Как-то днем попросил Свету сводить мою дорогую половинку на шопинг, разнообразить гардероб, может быть, прикупить будоражущего нижнего белья. Так что ночка у нас получилась зажигательной. На следующий день и Дима ходил довольный-придовольный. Не зря они сняли комнату в гостинице. Видимо, Светлана себе тоже кое-чего прикупила. Но ведь, блин, у них реал под боком. Информационная волна по поводу моего выступления расходилась все шире, вовлекая новых и новых участников споров. Но я допустил просчет. Если одни поверили сразу и безоговорочно, то другие серьезно сомневались, говоря, что видео просто своеобразная реклама нового поколения верткапсул. Ничтожное меньшинство вообще считало это шуткой и розыгрышем. Надо будет записывать новые послания. Но что в них говорить? Было бы здорово, если кто-нибудь повторил мой подвиг, переселившись сюда. Это переубедило бы многих скептиков. Дополнительной моральной проблемой надо мной нависало обязательство перед демоном смерти о поставке второй и третьей жертвы. Если с Факом было легко и просто, в моих глазах он заслужил награду, то отправить другого человека фактически на гибель оказалось непросто. Кого выбрать, тем самым обречь, не знаю. Прошло 8 дней. Работа по проекту закончена. Даже не верится. Ребята разошлись. Последние дни выдавали готовую продукцию на гора. Каждую ночь летал на Тартарию, к Скорпу в гости, монтировать свежеизготовленные элементы конструкции. Вроде все готово. Осталось пробовать с надеждой на удачный исход. В сопровождении Димы и Светы отправил жену и Шурина, выяснил, кем мне приходится Бах, подальше отсюда, встретимся позднее. На дорогу дал им 2 дня. Ждать дальше нет причин. Ажиотаж вокруг дракона достаточно поутих. Глазеющих осталось мало. Буду его брать. На следующий день, с утра пораньше, с нетерпением дождавшись, пока солнце оторвется от Окаема и чуть приподнимется над горизонтом, я пошел на дело. На мне не портящийся костюм новичка и заряженный княжеский медальон. Восхожу на вершину, где обитают эти двое. Здесь очень малолюдно, как я и рассчитывал. Сначала открываю телепорт. Потом времени на него не будет. Умение Соланы вход. Выжидаю пару секунд, чтобы дракон подлетел ближе ко мне. Молния из молота пробирает его до кончика хвоста. Удачно, каюсь. Были сомнения в действенности этого варианта. Запасным планом шло кидание молота в морду, чтобы наверняка разозлить. Он резко пикирует, наращивая скорость, и направляется прямиком ко мне. Шустрый какой. Начинаю разбег в сторону полусферы перехода, стараясь, чтобы он следовал точно за мной. Прыжок. Следом за мной врывается дракоша. На этой стороне телепорта я приготовил небольшой, хотя, как сказать, тон 20 не самого плохого железа потрачено. Сюрприз. Сейчас мы вдвоем внутри туннеля из железных трубок толщиной с мою руку, в которой через каждые 5 метров встроены хваты, которые могут смыкаться при подаче на них потока манны вместо лепездричества. Со всех ног бегу к концу или началу туннеля. Его длину вычислял примерно, вспоминая габариты дракоши на фоне японских игроков, когда он крушил их рейд. Не успеваю. Дракон уже близко. Руки назад, толчок, улетаю вперед, будто получив пинка под зад. Пора. Запитываю манопровод. Железные хваты резко сходятся, прижимая летающего змея к земле. Погасить такую инерцию сразу не удастся. Дракоша летит вперед, обдирая отдельные чешуйки и тяжелыми ударами ломая хваты, в которые он не успел пролезть. Сквозь чистокол труб вылезаю из туннеля, подбегаю к нему, надеваю ошейник ментального контроля, просовывая руку внутрь. Пара секунд тишины и спокойствия. Затем следует громкий бах! Туннель в районе хвоста подпрыгивает и рассыпается на части. Дракон начинает биться всем телом, ломая произведение Баха, ища пощама. Залезаю в меню ошейника. Там есть 2 кнопки – усмирить и принудить. Поочередно тыкаю в них. Бесполезно! Дракоша тем временем полностью освободился, и он явно зол. Колючка подумывала уже о выходе из игры, 3:30 ночи по Москве. Она хоть и в капсуле, но режим игры во сне не перешла. У нее это случалось довольно часто. Она просто забывала о необходимости проведения определенной процедуры. В данный момент она любовалась на всемирное чудо, дракона, летающего вокруг старца. А все почему? Потому, что она не смогла проникнуть в долину 3 храмов, находящуюся под российским игровым Семиреченском. Внутри захваченной зоны никакие телепорты не действовали, а посмотреть, что внутри да как, очень хотелось. Но проклятые твари тьмы вокруг нужного места тупо стояли широкой стеной, не давая никакой возможности заглянуть непосредственно в саму долину. Правда, так близко, на 2 километра от цели, она добралась всего лишь однажды. Все остальные попытки были пресечены гораздо раньше. Поклонники тьмы будто чувствовали ее. Маскировка почти не помогала. В бесплодных усилиях слила 1.5 уровня. Это ее взбесило. В общем, сейчас у нее как бы отпуск от игры внутри и самой игры. Случайно увидела низкую цену билета на экскурсию по Великой Китайской стене и рванула безо всякой подготовки, отправив Виктору короткое послание, что будет отсутствовать неделю или чуть больше. Заодно посмотрела игровые Пекин и Шанхай. Затем на денек слетала на остров Хайнань, а потом решила завернуть в гости к седому старцу и дракону. Все-таки летающие змеи первые и пока единственные в игре. Экзотика. Российские кланы никак не отметились в многочисленных попытках завалить зверюгу, так как были плотно заняты своим вторжением тьмы, которое началось а раньше появления этого чуда. Из-за разницы во времени попала сюда перед рассветом, заодно понаблюдав его в горах. Игроков рядом было вообще мало, около десятка. Не сравнить с теми временами, когда он только появился, собирая вокруг толпы любопытствующего народа. Неожиданно с краю не очень большой площадки кто-то выставляет стационарный телепорт. Неужели еще какой-то клан захотел проверить летающего слегка усатого змея на прочность? Странный цвет у портала, красно-черный. И кто же его открыл? Никого не видно. Лишь один человек в простой одежде новичка собирается что-то делать молотом в своих руках. Колючка внимательнее присматривается к нему. 13-й! От неожиданности мысли путаются в голове, а тот пускает из молота молнию в дракона. Девушка рефлекторно глянула на результат. Она читала, что никакая магия на змея не действует. Не в этот раз. 3 в своем репертуаре. Нашел что-то необычное. Хотя, о чем это она? Он сам необычный, живет в игре. Надежда вспыхивает глубоко внутри. Она всем сердцем стремится остаться в игре, но не получается. А уж она-то верит в реальность окружающего, как никто другой. Он бежит к порталу, она тут же скрывается в стелсе, ускоряется и, молясь всем богам, сразу прыгает следом. Успела. Судя по карте, они на материке Тартария. Она успевает к тому моменту, когда ее кумир что-то делает с китайским драконом, который зажат в туннеле из железных труб. Из незакрытого портала за спиной выбегают несколько китайцев, которых почти сразу уничтожает гигантский скорпион, свойства которого не читаются. А дальше вообще жесть. Змеобразный дракон освобождается, разламывая ловушку. 13-й явно в шоке. «Я в шоке!» Того, что ошейник не будет действовать, я никак не предполагал. Меня бьет ментальной волной злобы, презрения и гнева. Отшатываюсь. Дракон собирается взлетать, по всей вероятности, чтобы разделаться со мной. Бегать на почти атрофированных лапках ему несподручно. «Куда?» Пытаюсь притормозить его разрядом из молота. Тому явно неприятно и даже больно, но он продолжает движение, круто взмывая в небеса. «Хозяин, что с телепортом?» Не совсем кстати вклинивается Скорб. Я поставил следить его за переходом, чтобы отсечь нежелательных посетителей. Да вот незадача. Со всеми этими прыжками и беготней забыл его закрыть. Мой паукообразный успел убить уже 4 игроков, просочившихся на эту сторону. Вырубаю. Тем временем змей налетает на меня, раззявив пасть. Прыжок в сторону, молнию в чешуйчатого паршивца. Та, несомненно, действует, но не критически. Новый заход с высоты. Приходится уходить обычным кувырком. Дракон понял, что цель слишком верткая. Поднимается выше, готовясь задействовать громовой щелчок хвостом. Скорб кидается ко мне с намерением защитить меня своим телом. Я понимаю его намерение, так как постепенно у меня с ним начинается такая же связь, как была с Чернышом. «Нет, назад!» — посылаю ему мысль-приказ. «Будь мы в реале, это бы имело хоть какой-то смысл, но здесь, в игровом мире, где я тут же возражусь? А вот что может быть со Скорпионом, это вопрос на засыпку, так что ему лучше не попадать под удар. Однако все напрасно, Скорпи уже возле меня, а дракон в небе выходит на позицию применения своей способности. Щелчок, ударная волна начинает целенаправленно идти в нашу сторону. Не знаю, осознанно я это делал или нет, хотя последний вариант вернее. Поднимаю обе руки перед собой, как бы закрываясь щитом. Перед нами вздымается приличный участок каменистой земли, полностью закрывая от поражения. Чувствую сильный удар по рукам. Эта волна добралась до воздвигнутого заграждения, которое гасит убийственную мощь. В ошеломлении опускаю руки. Преграда тут же рассыпается, опадая вниз. Змей, похоже, обескуражен неудачей. Делает вторую попытку. Хрен тебе! Размах! И Мьёлхер отправляется навстречу с ним. Неуловимым движением дракон убирает морду с траектории его движения, но молот попадает в тело. Подстреленной птицей чудище валится с небес на землю, очумело мотает головой и собирается снова взлетать. В ментальном плане слышу нотки недоумения. Дать ему снова взлететь не входит в мои планы. На него обрушиваются 2 огромных кулака, все из того же камня, нанося поочередные удары слева-справа. Дракоша поплыл, словно боксер на ринге. неуверенными, рыскающими движениями все равно пытается взлететь, сукин сын. Я далеко, кулаки рассыпались, и быстро создаваться вновь не желают. Ошейник, у тебя последний шанс. Жми со всей мочи. Дракон задергался, подлетая в воздух и падая обратно на землю. Его недоразвитые ручки скребут по шее, пытаясь содрать мое украшение. От его падений содрогается земля, он словно натуральная змея извивается, сплетаясь в клубок. «Ты готов покориться?» — вопрошаю эту скотину. «Ни за что! Я убью тебя!» «Понятно, значит, на снятие ошейника можешь не рассчитывать». Делаю вывод и еще увеличиваю давление. Он хрипит, сипит в агонии, катаясь по земле. Таким макаром он раздавит меня. Цепляю взглядом увесистый булыжник и со стервенением толкаю его в змея. Столкновение попал в голову. Присмыкающийся гад замирает без движения. Подскакиваю к нему, хватаю за усы. Это наверняка его уязвимое место. Он открывает глаза, замутненные после сотрясения. В них вспыхивает ярость. Но молот в правой руке уже раскален. Вдавливаю его в лоб твари, выжигая свое клеймо. Чувствую его боль. Он пытается дергаться, но подбежавший скорпион хватает его за одну лапу, а большой клешней придавливает к земле. Молодец, сообразил. Дракон не сдается, пытается сопротивляться. Это выводит меня из себя. Запитываю молот от своего бездонного колодца, и жуткий по мощности разряд уходит в тело врага, терзая его секунд 6-7. Я очень зол на тупую тварь. Скорпа откидывает от туши дракона. Ему тоже перепало. Черт, извини. Змей выпадает в нокаут. Чешуйки на его лбу от произведенного разряда слегка оплавились и сейчас чуть-чуть исходят паром. Бросаясь к Скорпу. Ты как? Вот это мощь, хозяин! Ухитрился сказать он это слово с большой буквы. Он встает с бока на ноги, его заносит, тяжело плюхается на брюхо, будто упившийся алкоголик. Кастую на него мало исцеления. «Благодарю, хозяин. Так гораздо лучше. Отдохни чуток». «Хорошо». Возвращаюсь обратно к дракону. «Мать! Забыл ослабить давление ошейника. Он же просто-напросто задохнется. Ослабляю его. Вот идет высшее исцеление». Дракоша завозился, открывает глаза, видит меня прямо перед собой. Пыхает не то чтобы страхом, но опасением, плюс злоба и жажда мести. «Тебе достаточно? Во второй раз оживлять не стану». Смог проглотить, но бешенство брызнуло из него мощной струей. Как запущено. Оставлять без контроля точно нельзя. На снятие ошейника пусть не рассчитывает, он далеко не черныш. «Хозяин, тут кто-то есть!» — сигнализирует вестник смерти. «С чего ты это взял?» «Шаги!» «Понятно. Через портал пробрался невидимка. Скорпион не смог его засечь. Мы с драконом в то время совсем чуть-чуть шумели. А сейчас тихо. Никто не бегает, не швыряется осколками скалы. Вот Скорпий почувствовал вибрацию от посторонних шагов. А ведь игрок, скотина, почти наверняка записывал происходящее на видео. Не так уж, чтобы сильно страшно, может быть, даже полезно. Но вот посмотреть на него что-то захотелось, ник увидеть. Круг света? Странно, никого.